Глава 38. Сбежать ото всех. В понедельник на работу идти не хотелось совершенно. Безоперационный день выматывал, в отличие от обычного, когда хоть одна операция да есть. Но Наташа рада была видеть весьма повеселевшего Горыныча, выбритого и улыбающегося на планерке. Еще им министерство прислало нового врача, мужчину лет 40, к радости Наташи, опытного и умного. С ним она провела большую часть дня, рассказывая о принципах работы именно в их отделении. С удовольствием слушала и его рассказы о прошлой работе, тем самым отвлекая себя от ненужных мыслей. А вот поведение Димы ее раздражало, потому что, как она поняла, он ее ревновал. Постоянно находил их с Сергеем Александровичем, лез в разговор и даже пытался приобнять ее на виду у всех. И когда зашла в ординаторскую и увидела одинокую розу на ее столе, даже не возникло сомнений, от кого она может быть. И что самое отвратительное, начинать с ним разговор совсем не хотелось. Не слышать, не видеть. Но у Дмитрия было свое мнение на этот счет. Он подловил ее в лифте, когда она уже уходила домой. «Наташа, давай прогуляемся? Такая погодка хорошая!» Улыбнулся он. «Мне домой нужно, Дим». Чуть отвернулась от него. «Значит, провожу тебя до дома, хоть сам прогуляюсь», сказал будто сам себе. «А может, Соню вместе заберем, я б с ней погулял. 100 лет ее не видел. Уверен, мы с ней найдем общий язык». Наташа злилась. Сама не понимала, почему. Он еще и Соньку приплел. Вроде когда общаются в отделении по работе, уже никакой неловкости не возникает. Все так, как и должно быть. А вот сейчас, когда он явно на что-то надеялся, Дмитрий только злил и раздражал. «Я и сама дойду», — буркнула она. «Ну нет, Наташ, Дима!» Обернулась к нему и, сделав шаг вперед, сказала очень эмоционально. «Не надо меня провожать! Не надо мне дарить цветы! Мы с тобой все обсудили давно!» Его глаза сощурились недовольно, губы поджались, и Наташа прямо ощутила, как он хочет сказать что-то обидное, и уже ждала этого. Но лифт остановился, и двери плавно разъехались. «Пока», — сказала она, и первая выскочила из кабины. Она шла, не оборачиваясь, но спиной чувствовала его жгучий взгляд. Вот почему он не успокоится? Чего добивается? Как же ей все это надоело! Перейдя дорогу, перед небольшим базарчиком, куда она часто забегала за продуктами, невысокий паренек раздавал флаеры и буквально всунул Наташе один. «Планируете отпуск? Тогда вам к нам!» — гласила яркая бумажка с пальмами. «Отпуск». На прошлой неделе думала о нем, но больше не серьезно, а сейчас начала глазами искать указанный адрес. Да, вдвоем с Соней они отлично проведут время, и, может, наконец, ей станет легче. Пока подходила, всерьез задумалась, у кого на этот самый отпуск занять денег. А то, что придется, она не сомневалась. Но это стоит того, иначе она с мужчинами в ее окружении скоро сойдет с ума. Принцип «не занимать» куда-то пропал. И сейчас она думала только о том, что исчезнуть на время ей просто жизненно необходимо. Воодушевленная этой идеей, она с огромным энтузиазмом выбирала путевку в Турцию. Вечно про эту страну говорят, что все там были, неинтересно уже, она вот ни разу не была. И пусть вода там еще холодная, можно ведь купаться в бассейне. По заверению турагента, Наташе нереально повезло с горящей путевкой на завтрашний день. Пришлось срочно звонить шефу, отпрашиваться, прося внеплановый отпуск. Но то ли у него было слишком хорошее настроение, то ли он настолько любил Наташу, что отпуск отклонил, предлагая взять обычный больничный. А еще, будто чувствуя и зная Наташины проблемы, обрадовал, что квартальную премию может выписать раньше, что очень все упрощало. Все-таки она безумно любила своего шефа. Все это настолько подняло настроение, что домой Наташа летела на крыльях, рассказать все Соне и начать собирать вещи. А вот зайдя домой и достав звонящий телефон из сумки, горько усмехнулась. Ну, не бывает у нее все замечательно. Об этом гласили буквы на экране. Мама. Да, мам, привет. С выдохом сказала, присаживаясь на стул. И тебе привет. Как дела? Ее голос был подозрительно мил. Хорошо. Как всегда, мам. А у тебя? А у меня не очень. У меня дочь бестолковая. Началось. Про себя сказала Наташа, до безумия желая сбросить вызов прямо сейчас. Андрей пожаловался, догадалась она. Он не жаловался, он позвонил поинтересоваться, как я поживаю. Сказал, на месяц приехал и обязательно заедет меня проведать. Сейчас голос стал вкрадчивым, и с каждым словом Наташа чувствовала, что та вот-вот взорвется. И каково было мое удивление, когда он сказал, что ты пыталась ему запретить видеться с дочкой? «Мама, тебя это не касается», — сквозь зубы проговорила Наташа. «О, еще как! Как ты могла такое сказать? Что значит запретила? Какое право ты имеешь лишать дочь встреч с отцом?» — заверещала мама. Наташа уронила голову на стол. «Можно ли что-то объяснить человеку, если он тебя не хочет слышать?» «Да, вот такая я дерьмовая мать, и я ему не запретила. Он приходил. Вот только я совсем не заметила стремления быть с дочерью. Он будто выполнил несуществующий долг, ставя себе галочку в голове». Наташа аж задыхалась от своей тирады. «И так как мой статус, мы определили, не вынуждая меня лишить ее и бабушки». Телефон полетел по столу к стене, а Наташа схватилась за голову обеими руками. Стало обидно, дико просто, что ее родная мать, человек, который всегда должен быть на ее стороне, даже не пытается понять, разве Наташа такая плохая? Не работает, пьет беспробудно, ребенка бьет и обижает. В чем же она так провинилась, что мать не хочет ее слышать? И как она не может понять, что без взаимной любви нельзя жить с человеком без понимания, доверия. Или, может, Наташа такая неправильная? Из этого хаоса мыслей вывела Соня, пришедшая домой с танцев. Быстро вытерев пару слезинок, Наташа позвала ее к себе и ошарашила приятной новостью. Дочь прыгала чуть ли не до потолка, безумно обрадовавшись новости. А еще кричала, что Дед Мороз существует, на что Наташа рассмеялась. Вещи они собрали быстро, поэтому вечер прошел совершенно незаметно. Не было времени даже о чем-то или о ком-то подумать. Правда, этот кто-то перед сном сам напомнил о себе. «Сегодня запустили новую линейку украшений. Тебе бы понравилось. И я уже дома. Один. И скучаю». Наташа положила телефон рядом и легла на бок, сверля его взглядом. «Ну зачем он ей пишет? Чего хочет добиться, чтобы она его помнила, не забывала? Он и так не выходит из головы, засел в ней так прочно, что не выкинешь. Ничего, нужно подождать еще немного, он сам первый ее забудет, перестанет писать, попадаться на глаза и станет гораздо легче. Не будет этого душащего чувства, что он должен быть рядом. Его работа выдавит мысли о ней, для постели найдется новая грелка. И все у него будет по-прежнему. И у Наташи будет. Когда-нибудь. На следующий день складывалось все быстро и удачно. Она только сбегала утром на работу договориться о переносе операций для запланированных. Ну и получить премиальные, которые очень согрели душу. Дима пытался выяснить, что происходит и куда она убегает. Но Наташа твердо решила никому не говорить, о чем и заведующего попросила. Дальше было отпрашивание в школе, укладывание чемоданов, даже по магазинам пробежались в поисках новых купальников, и уже следующее утро они встречали в другой стране. Пока они ехали до отеля, Наташа думала, что Соня себе свернет шею, насколько та крутила головой. Да и сама она с восторгом смотрела на пальмы и интересные деревья. Занятные дома, причудливые крыши с бочками для нагрева воды, кучей антенн и солнечными батареями. С отелем им несказанно повезло. удалось разместиться повыше, чтобы смотреть на красоты за окном. И Наташа, только упав на большую кровать, поняла, что это был самый правильный поступок за очень долгое время. Отдых. Все проходило на отлично. Они каждый день с Соней веселились, катались по экскурсиям, купались в бассейне и наслаждались теплыми днями. Как-то так получилось, что все время рядом с ними оказывались одни и те же люди с их этажа в гостинице. Молодая пара лет 18-20, которые, как поняла Наташа, только поженились. И мужчина чуть старше нее, с сыном, лет 12. На удивление, Соня с этим мальчиком сдружилась, и они часто вдвоем бесились на горках или в бассейне. А вот его папа спустя 3 дня, видимо, набрался смелости, чтобы попытаться найти общий язык с Наташей, подсаживаясь рядом. «Я у вас не заметил кольца. Разрешите познакомиться?» Наташа уже давно невольно рассмотрела его. Высокий, худощавый и мускулистый мужчина. В волосах уже прослеживали седые волоски, а вокруг глаз была сеточка из морщинок, говорящая, что он часто улыбается. «Почему бы и нет?» К своему удивлению ответила Наталья. «Меня зовут Наталья. И да, я не замужем. Но мужа не ищу и не собираюсь», — без тени улыбки ответила. «Приятно познакомиться. Я Алексей, тоже не женат, но жену ищу, уж буду честным». Широко улыбнулся. «Тогда вам не стоит тратить время со мной», — спокойно ответила Наташа. Она сидела по-турецки на шезлонге, от солнца ее скрывала широкая шляпа, в руках держала бутылку с водой, но сейчас отставила ее в сторону. «Значит, я не буду к вам приставать, но на приятное общение могу рассчитывать», — не желал сдаваться мужчина. «Давайте попробуем. Кем вы работаете, Алексей?» «Я фармаколог, работаю с одной известной маркой лекарственных препаратов». Наташа приятно удивилась, и дальше их общение пошло куда бодрей. Они находились в своей стихии и словно плавали в одной бочке, делясь интересной для обоих информацией. Наташа весь их разговор теребила браслет на руке, который последнее время был ее успокоительным. Перебирание маленьких теплых фигурок приносило покой и какое-то удовлетворение. И сейчас, общаясь с чужим человеком, хоть и на легкую для нее тему, она немного нервничала. Потому что ей это совсем не свойственно, вот так, взять и начать разговаривать с незнакомым. Уходя из бассейна, Алексей взял с Наташи обещание вечерней прогулки. И она не отказалась, рассудив, что чем больше будет занята, тем меньше будет думать. А в лифте они с Соней снова встретились с молодой парочкой, которая и так Наташе постоянно попадалась на глаза. Молодые люди стояли в обнимку, нежно ворковали и постоянно касались друг друга губами, будто испытывая в этом острую необходимость. Словно кожа их второй половинки была вторым воздухом. Наташа еще долго в тот день думала о них. И хотя понимала, что они уже не дети, а вполне себе личности, не получалось воспринимать их иначе, нежели как подростков. И вроде она не такая старая. Разве 32 года – это старость? Нет. Но молодой себя Наташа сейчас не ощущала. А вот эти подростки, она им завидовала. Потому что у них все легко. Все только на уровне эмоций действуют они, только подчиняясь им. У них нет проблем, нет работы или бизнеса. Нет страшных тараканов в голове, которые мешают жить и просто любить. Нет прошлого, которое портит многое. Они просто чувствуют, дышат друг другом, и им больше ничего не надо. А Наташа так не может, и Игорь не может. Это стена, через которую их чувствам не пробиться. И как же это печально. Следующие дни они с Соней проводили почти все время с Алексеем и его сыном. Мужчина никаких намеков не делал, что позволило Наташе расслабиться и просто отдыхать в их компании. Они вместе гуляли, обедали и общались в основном на врачебной тематике. Но вечером последнего дня отпуска, когда Соня уже заснула, Алексей тихо постучал Наташе в номер. Открыв дверь, она сразу же отметила его поменявшийся внешний вид. Волосы уложены, только что выбрит. Джинсы и выглаженная рубашка с закатанными рукавами. В руке держал легкую куртку. До этого он предпочитал удобные футболки и спортивные штаны. Соня спит? Тихо спросил и после ее кивка продолжил. Вас можно украсть на часок, Наташ? Она понимала, зачем он пришел. Видела по его едва дергающейся венке на шее, выдающей волнение. Хочет попытаться. Я не хочу оставлять Соню одну. Так же тихо ответила, но в ее голосе не было уверенности, чем собеседник и воспользовался. Мы просто выйдем подышать свежим воздухом. От отеля отходить не будем, обещаю. Слегка улыбнулся он. Мне нужно 5 минут. Закрыла дверь и оперлась плечом о стену. Зачем? Ведь отшить она его может прямо здесь и сейчас. Сказать твердое «нет». Он развернется и уйдет, и завтра на завтраке даже вида не подаст, что обидела. Они разъедутся и больше никогда не встретятся в этой жизни. Но не хотелось этого делать. Быть может, какие-то чувства приходят позже, а мужчина ей симпатичен. Им всегда будет о чем поговорить, и главное, он всегда будет ее слышать. Не раздумывая больше ни секунды, Наташа надела джинсы, накинула ветровку и, схватив маленькую сумочку, выскочила из номера, очень надеясь, что Соня не проснется. Это такая прелесть, что женщина может так быстро собираться. Алексей подставил ей свой локоть. А у нас разве свидание? Наташа ненатурально удивилась и улыбнулась. Ну, протянул он и опустил голову. Алексей, Леша, можно Леша, поправил ее. Хорошо, Леша. Если бы ты намекнул, что это свидание, я бы специально собиралась час. Это одна из женских тайн, и никому ее не рассказывай, хорошо? Моя оплошность. Он усмехнулся. Они, шутливо переговариваясь, спускались, и Леша повел ее на задний двор, где располагался небольшой ресторанчик на улице. Днем он не работал, а сейчас тут сидело несколько парочек и играла тихая инструментальная музыка. Между круглых столиков стояли маленькие жаровни, в которых плескался огонь, невысоко выпускающие свои язычки. Даже не знала, что здесь такая красота. Восхитилась Наташа, подходя. Я же только вчера увидел и сразу захотелось тебе показать. Наташе было комфортно с этим мужчиной. И даже когда он впервые за все время их общения начал говорить о себе и давно погибшей жене, это не отталкивало. Она все смотрела на него и думала, какой идеальный муж получится из такого мужчины. «Ты ждешь от кого-то звонка?» Кивнул на телефон, который Наташа почти все время держала в руках. Она тоже посмотрела на смартфон, будто впервые его увидела. И ведь действительно, с ним не расставалась почти все эти дни. Это даже было смешно, потому что никто на него не мог позвонить или прислать сообщение. Как только приехали сюда, она купила местную сим-карту, а номер дала только соседке Маше и шефу, на всякий случай. «Нет, никто не знает этот номер», — уклончиво ответила, а про себя подумала. «Тот, от кого жду, не знает». И мучилась от этого. Всю неделю дико мучилась мыслями, что вот так оборвала все, но не позволяла себе размышлять о том, что по этому поводу думает Игорь. Шлет ли сообщение? Может, и звонит, и слышит, абонент недоступен, а может, и не переживает. А ты о себе не расскажешь? Вывел ее из мысли вопрос мужчины. У меня нет ничего интересного. Работа, дочь. На этом все и заканчивается. Слегка улыбнулась она. А мужчина душа не требует? Он подобрался и чуть наклонился вперед. Мужчины, нет. Нам вдвоем хорошо. Соврала она, даже не моргнув глазом. Собеседнику не понравился ответ, но вида он особо не подал. Снова заговорил о постороннем. Они вскоре засобирались обратно в номер, так как ночной ветер неприятно забирался под куртки. Перед самой дверью Алексей неловко топтался, похоже, надеясь на прощальный поцелуй. Это выглядело жутко нелепо, и в голове тут же появился образ другого мужчины, который никогда так не мялся. Он тупо брал. «Спокойной ночи, Леш». Она уже хотела уйти, но в последний момент он неожиданно вытянул руку, задержал ее за плечо. «Наташ, а вы дадите мне свой номер? Может, встретимся там, дома?» С надеждой спросил. Наташа задумалась лишь на секунду, а после, сделав шаг к мужчине, сама его поцеловала. Холодные, неприятные губы тут же ответили на поцелуй. А Наташе стало так мерзко, что она тут же отстранилась, удержавшись от того, чтобы вытереть рот прямо сейчас. Думаю, не стоит. «Всего тебе хорошего», — сказала Наташа и, не оборачиваясь, закрыла за собой дверь. Тут же пошла в ванную и начала остервенело чистить зубы, глядя на свое отражение. «Ну и зачем ты это сделала? Думала, станет так приятно, что ты дашь ему шанс, дура!» И самое смешное, у нее сейчас появилось чувство, будто она изменяет. Оно неприятно царапало в груди, напоминая о других губах, и если бы их владелец узнал об этом поцелуе, то был бы в бешенстве.